почему бы не принять со смирением, что посылает Бог? Для чего задаваться такими вопросами? — говорил мистер Ланселот. Но глаза капитана зажглись огнем, как бывает с ним, когда спускают вельботы, вернее, бывало раньше, до его болезни. Он прожигает нас именно сквозь. Скажи он мне тогда, что я пальцем не могу шевельнуть. Фокус, который обычно показывают гипнотизеры в цирке. И у меня, клянусь, рука обратилась бы в камень. «Верно, одно из двух», — говорит он. «Либо будущее предопределено, и в этом случае мы утонем, как уже один раз утонули. Мы или наши тени, неважно, погибнем именно так, и именно в том месте, сколько бы мы его не сторонились. Либо же мы можем уклониться от судьбы, и тогда нет причины нам не побывать в точке нашей предполагаемой гибели хоть тысячу раз. Там можно увидеть и услышать немало чудес ближе к Южному полюсу. К югу от невидимых островов лежит область, на которую не распространяются законы корпускулярного мира. Там люди становятся поэтами, ясновидцами». Толстяк снова попытался его перебить, но безуспешно. «Что до меня, — говорит за упокой, — то я лично намерен избороздить тамошние воды вдоль и поперек и узнать, что там такое есть». Оглянуться не успели, а уже все, кто оставался из команды, были с ним заодно. Все заразились, как в плавании, его пылом и клялись добраться до истины, пусть хоть ценой своей погибели, чем, на мой взгляд, дело и должно было кончиться. Однако и сам я, дружище, тоже заложил свою бессмертную душу, как и все остальные. Даже ученые-специалисты и те разволновались. И специалист по шарлатанству в том числе. Вот тебе и специалист. Кто-то назвал старого слепого моряка по имени Иеремия, что, мол, его было бы неплохо заполучить на корабль. Такой, говорят, слепец прямо чудотворец. И только один мистер Ланселот сидит в кресле и трясет головой. «Капитан, — говорит он, — вы в жизнь не соберете для этого дела команду. Полкоманды у меня уже есть, — возражает за упокой. А дочка его выглянула из кухни и так на мистера Ланселота посмотрела, что и крокодил бы от такого взгляда съежился. «Соберете полную команду, — говорит мистер Ланселот, — и я тогда с ними первым выйду в море. И Билли Мур тоже. Это я. И еще кое-что крикнул. Клянетесь спасением души, это капитан. Ну, мы и давай клясться, кто во что горазд. А капитан мечется, каждому в глаза заглядывает. Словом, мы и сами не поняли, как это получилось, но мы прогорланили всю ночь напролет и пили, как проклятые, так что небу было жарко». Билли вдруг оборвал свой рассказ и потряс головой. «Да, брат, вот уж была ночка так ночка, можешь мне поверить». И я ему поверил. Он смотрел в морскую даль. Но клятвы что? Клятвы вянут. Слова, даже самые сочные и сладкие, постепенно скисают и в конце концов рассыпаются прахом. Не на клятвах стоит мир. Время идет, ты оказываешься совсем не в том месте, которое так подействовало на твои нервы, и уже сам не знаешь, то ли тебе посмеяться над собственной бестолковостью, то ли уж вовсе свалять дурака и попытаться придать этой бестолковости толк, а после пусть хоть потоп, чем, как правило, дело и кончается. Он по обезьяне прытко вскарабкался выше и, выдыхая клубы пара, перебрался по рее к следующему пострадавшему штагу. «Так ты раскаиваешься, что дал клятву, Билли?» «Я об этом не думаю. Не позволяю себе думать. Фаталист я, понятно?» «Ты вот лучше на Уилкинса посмотри. Его в ту ночь не было среди нас. Он никогда раньше не плавал за упокоем, но о нашем уговоре слыхал». «Да что там он? Весь Нантакет слыхал. Клятва для дураков и психов. Это Уилкинс так говорит. Капитану ведь не удалось собрать команду. Он ее докомплектовал рабами. А это уж последнее дело, на Уилкинса взгляд. И раз капитан смухлевал, значит, уговору конец. Вот как Уилкинс рассуждает. И мистер Ланселот, можно сказать, одного с ним мнения. Его бы спросить, так он бы все честь по чести поставил на голосование и первым вопросом, вправду ли существовала та картина или примерещилась обе картины. Какая-то картина погубила, можно сказать, целое судно. А может и нет. Может, просто время такое нам подошло, плыть к черту в зубы, пусть там рабы, не рабы, и даже с капитанской дочкой на борту, ведь женщина на борту нам не больше по сердцу, чем рабы в трюме. Вот и поплыли, и ничего с нами не случилось. Тогда мы вернулись к китобойному промыслу, стали снова гарпунить и разделывать физическую суть вещей, отложив покуда свою потустороннюю цель, и промышляли успешно. Наполнили ворванью спермацетом всю тару на корабле, как рассчитывал капитан, и просчитался. Надо увлечь, отвлечь их, вот что у него было в мыслях. Пусть силушка по жилушкам бежит. Так мы приплыли сюда во второй раз, и опять ничего. И снова взялись промышлять китов. Кое-кто на борту стал выражать недовольство капитанской великой целью. С тех пор, как мы будто равные сидели все вместе у капитана в большом доме, прошло изрядно времени, и с каждым днем мы, понятно, становились все менее и менее равными. Трюм наполнялся. Все мы, кто больше, кто меньше, это примечали.